Джанна Линдсей. «Навеки». Роман. Перевод с английского. Издательство АСТ. Москва. 2002 год. Читает Татьяна Дюпина. Ее перу принадлежит свыше 30 романов. Они переведены на 12 языков, а их суммарный тираж превысил 50 миллионов экземпляров. С неподражаемым искусством Джанна Линдсей сплетает воедино бурю страстей и напряженную интригу, создавая сказочные истории любви, которыми зачитывается весь мир. Историк Розалин Уайт уже отчаялась обрести счастье, из головы ушла в странное для женщины хобби – коллекционирование старинного оружия. Но именно это хобби подарило ей невероятную встречу с мужчиной ее грез, единственным, кому удалось пробудить в сердце Розалин пожар страсти. Глава первая. Нет, она просто сойдет с ума, если сейчас же не откроет эту коробку. И это она, Розалин Уайт, которая всегда гордилась своей силой воли. Конечно, ни о какой выдержке не могло быть и речи, когда дело касалось ее единственной страсти – коллекционирования. Розалин изо всех сил старалась не замечать долгожданную коробку на низенькой этажерке перед рабочим столом. Но помимо воли, то и дело бросало на нее нетерпеливый взгляд. Время шло, а ей еще нужно было закончить проверку студенческих работ. Обычно Розалин забирала тетради из колледжа с собой и работала дома. Но сегодня вечером она собиралась поехать к своей подруге Гейл, у которой проводила выходные. В понедельник возвращаться в колледж Розалин тоже не собиралась. Ее ожидал давным-давно запланированный визит к зубному врачу. Поэтому для преподавателя, который вызвался заменять ее, она должна была оставить проверенные работы в ящике стола. Три выходных дня были расписаны у нее буквально по часам. Розалин это нравилось, иначе она и не мыслила свою жизнь. Разумеется, иногда планы нарушались, как, например, вчера. Сначала уведомление о том, что из Англии наконец-то прибыла долгожданная посылка. Потом пришлось отвозить соседку Кэрол в больницу. Где уж тут было заниматься проверкой тетрадей? Сегодня утром по дороге в колледж Розалин заехала на почту и получила посылку. Еще дома она сунула ножницы в сумочку, чтобы легче было вскрывать упаковку. Но обстоятельства снова были против нее. Кто мог предвидеть, что на почте окажется такая огромная очередь? Розалин едва успела в класс перед самым началом занятий, и в течение дня у нее не было ни минутки свободной, чтобы раскрыть коробку и удовлетворить свое любопытство. Пятница всегда была у нее самым напряженным днем. Три семинара подряд, да еще после каждого занятия, неизбежные вопросы студентов. А сегодня, к тому же, ей предстояло встретиться с двумя отстающими. Когда занятия закончились, Розалин, перед тем, как заняться тетрадями, собиралась наскоро перекусить и открыть коробку. Тут ее неожиданно вызвал декан. Розалин до сих пор не могла успокоиться после разговора. Декан Джонсон решил сообщить ей новость, прежде чем она узнает ее от других. А новость была для нее весьма неприятной. Берри Хортону предложили постоянную должность профессора в их колледже. Берри был самой большой ошибкой в ее жизни. Что поделать, женщина в любом возрасте может быть наивной и доверчивой, как девчонка. Теперь, ко всему прочему, Берри будет занимать равное с ней положение.